Снежно-седой, горбоносый профессор Финтон, у которого из-под прочного плаща виднелся ворот толстого аранского свитера грубой вязки, щурясь под северным ветром, сидел посреди двора и вязал рыбацкую сеть. Он вязал, рассказывая о погодных приметах. Мелькание его пальцев завораживало. Грубый деревянный амулет с вправленным в него куском янтаря на шее профессора покачивался в такт. Вокруг сидел первый курс. «И если с утра горы на юге стоят в шапках, значит, вечером нельзя выходить в океан. А если Мананнан, сын Лера, на закате протянет из-за облаков свои пальцы к отмелям Финтра, значит, на утро от мыса Сронбрин до Ифтарах можно собирать темно-красные водоросли и жемчужный мох. Но если с вечера черепицы постукивают друг об друга на крыше, как будто их кто-то перебирает пальцами, значит, 4 дня не прекратится шторм. Такой, что селедка будет 10 миль по воздуху лететь». Финтон, сын Фингина, не проводил академической границы между мудростью фоморов и современными представлениями о чем бы то ни было. Он садился в кругу учеников и, как ирландский шаннахи, набивал трубку и начинал излагать материал. «Говорят, янтарь в старину с неба падал». Или «Камни и теперь растут 3 дня в году, но только те растут, которые никто не трогал, а если камень хоть пальцем тронешь, так он уж больше и не растет». Все быстро привыкли к тому, что понимать это следует буквально, и, сдавая теорию, нужно без всяких предисловий, ничуть не стесняясь, прямо в глаза профессору говорить. А в северных горах есть такие люди, у каждого по одной руке и по одной ноге. Так они сойдутся, бывало, парами, и примутся так бегать, что их никак невозможно догнать, можно только подстрелить. Отчего зима на земле бывает? А с моря приходит такая овца, сама белая, уши длинные. Ходит эта овца по долинам, и где она пройдет, все замерзнет. Так и зовется она, морозная овца, а где она ушами похлопает, там озеро до дна промерзнет. Финтон удовлетворенно кивал. К текущему зачету по материальному быту фоморов он поделил класс на пары, не спрашивая, у кого какие пожелания, и мальчики должны были выстрогать детскую колыбель, а девочки – выстелить ее пухом и заучить единственную дошедшую от фоморов колыбельную песню, которая звучала странно и зловеще. «Этой ночью в горы, в скалы Кьюн-на-Барра, прилетит крапивник строить гнездо. Этой ночью в скалы, к мысу Карри-Клейте, прилетит неясыть строить гнездо. Этой ночью в горы, на вершину Крохан, прилетит стервятник строить гнездо». Песня была довольно длинная, события в ней развивались несколько однообразно, а заканчивалась она тем, что гнездо прилетал строить дракон. Впрочем, Кередвен, дочь Пеблига, поставленная в пару с Гвидеоном, выучила ее мгновенно и пела со злобным выражением лица, изображая из себя настоящую фоморку и даже прищуривая левый глаз, поскольку у фоморов, как известно, глаз был только один. Книг по предмету профессора Финтона не было, и чувствовалось, что сам вопрос о том, почему их нет, неуместен. Финтон, сын Фингина, находился в Уэльсе в изгнании. Некогда ему пришлось покинуть Ирландию, но опала миновала, и с тех пор он каждую осень порывался вернуться в родную страну. Из раза в раз у них с Мерлином происходил по этому поводу разговор. «Да что вы, коллега!» — говорил Мерлин. «Ну куда вы вернетесь? Вы не представляете, что сейчас творится в Ирландии. Особенно там, куда вы рветесь, на севере. Вы почитайте газеты. Оуэн!» — обращался он, кстати, к проходящему мимо Маккархи. «У вас есть газета?» Слово «газета» Мерлин произносил с явным удовольствием. Чувствовалось, что ему случается произносить его не особенно часто. Маккархи извлекал из внутреннего кармана какой-то не очень свежий номер «Таймс» 5-6-летней давности. «Это газета?» – быстро уточнял Мерлин, чтобы не ошибиться. Выхватывал ее у Маккархи из рук и снова поворачивался к Финтону. «Вот, коллега, вот вам газета. Почитайте, прошу вас. Вы видите, что здесь пишут? Резня. Кровавая резня». Можно подумать, что на севере Ирландии когда-нибудь было что-нибудь другое», — ворчливо говорил Финтон. «Сколько себя помню, там всегда гойдолы резали пиктов. И даже если теперь они называют себя какими-то другими именами, ничего нового в самом конфликте я не вижу». «Да в конце концов, я вам просто запрещаю», — говорил Мерлин. «Как вы можете бросить учеников посреди семестра? Это и нарушение учебной дисциплины, и... В конечном счете, я нездоров. Со мной может что-нибудь случиться. В любой момент». И Финтон каждый раз оставался. Этот разговор повторялся между ними каждую осень в течение 2000 лет. На уроках по языку зверей и птиц, которые вела Рианнон, тишина нарушалась только щелканьем черных дроздов, залетавших в окна, и вздохами восхищенных студентов, которые не могли сосредоточиться. Левелес, будучи существом общественным, входил одновременно в клуб поклонников Рианнон, в обществе любителей изучения наследия, самая таинственная из студенческих организаций, в беспорядочную толпу учеников и последователей Диона Хризостома и вообще в любую беспорядочную толпу, которая формировалась в коридорах, на лестницах и на галереях, будь то вечером или во время перемен. Одним словом, на уроках по языку зверей и птиц он запускал обе руки в волосы и, широко раскрыв рот, следил взглядом за мельчайшими переменами в тонких и изумительных чертах преподавателя. Гвидион был одним из немногих представителей сильного пола, более или менее сохранявших трезвую голову. Доктор Рианнон в зелено-голубых одеждах, с темными волосами, отчасти заколотыми сзади, отчасти не спадающими водопадом, говорила: «Если мы обратимся к сравнительной типологии лисьего языка и языка оленей, то первое, что бросится нам в глаза, это изменчивость первого и архаичность второго. Язык лис чутко реагирует на мельчайшие изменения в условиях обитания и мгновенно вырабатывает слова для разнообразных новейших понятий, в то время как язык оленей практически не менялся в течение нескольких десятков тысяч лет и сохраняет предельно архаичную структуру. У лис есть литературный язык, в основу которого положен перевод Библии, сделанный святым Рейнаром. Святой Рейнар – широко почитаемый лисий христианский подвижник, выступавший с проповедями среди лис в период раннего Средневековья. В то время как оленей язык, по сути, представляет собой совокупность говоров. Говоря о диалектных зонах…» Гвидион толкал приятеля в бок. «Лео, про лисьи диалекты». «Да-да-да», — говорил Левелис. «Будет ли степная лиса Корсак понимать Тобольскую лису?» «Будет, в основных чертах, исключая термины для обозначения элементов местного рельефа, местной растительности и тому подобного. Будет ли городская помоечная лиса понимать лесную, Гвидион, сын Кледдифа?» «Да, за исключением некоторой специфической лексики, связанной с охотой и норой». «Абсолютно верно. Но можно ли назвать такого рода различия диалектными, если это лисы из одного географического региона?» «Нет, это скорее социолекты». Гвидион забывал толкать Левелеса и погружался в содержание урока с головой. Он поспешно дописывал каракулями последние строки бесценных сведений, и когда поднимал, наконец, голову, то видел, что карта расселения лис уже свернута. Одноклассники, распихав по сумкам тетради и воя по лисьи, побрели на латынь, Левелес ждет его за дверью, а доктор Рианнон, дружески переговариваясь с присевшим на подоконник дроздом, снимает с доски большие схемы с интонационным рисунком лисьего воя «Ой, батюшки, лисы добрые, да что ж это деется?» и «Доля моя горькая, горькая невкусная». Мордвит, дочь Модран, происходила из академической семьи, которая в пятом поколении занималась природой эха. Ветвь семьи, которой принадлежала Мордвит, изучала комнатное эхо, но были в их роду ученые, занимавшиеся и лесным, и горным. Когда Левелес попытался высказаться в том смысле, что про эхо, мол, все известно, В закрытом пространстве определенного объема что-то там резонирует. Мордвит, сощурившись, сразила его вопросом. «А почему, когда после лета возвращаешься в пустую комнату, тебя встречает там эхо, которого раньше не было? Оно стоит там еще некоторое время после прихода людей, и только на второй-третий день исчезает. Комнатное эхо поселяется в доме в отсутствии людей, и с появлением их исчезает, подобно паукам с их паутинами. Что, скажешь, не так? А ведь объем резонаторов в этом случае не изменен». Левелис застыл с раскрытым ртом. «Пожалуйста, поселите меня в комнатке, где живет, ну пусть хоть самое маленькое, самое скромное эхо», — стала просить Мордвит Мерлина. «А я за это спасу вам жизнь». Сделка заинтересовала профессора. Он согласился. В покоях Мерлина было темновато, но одно сделалось для Мордвит очевидным с самого начала. На шкафу за спиной у профессора лежал мэнгский кот. Мэнгский кот – разновидность диких лесных котов, обитающих на острове Мэн. Мордвит живо представила себе, как Мерлин по рассеянности купил в свое время котенка, не заметив, что у того уши с кисточками, и вот маленький бедняжка вырос в здоровенного мэнгского кота. Теперь хищная зверюга лежала на шкафу, примериваясь, как бы ему прыгнуть на кого-нибудь вниз. Было очевидно, что сам профессор не подозревает о назревшей опасности. «Медленно, не оборачиваясь, сползите со стула», — начала Мордвит. «Нырните под стол, быстро вылезайте с другой стороны и бегите за мною к двери». Широта взглядов Мерлина и необычная для его возраста готовность к восприятию совершенно новой информации проявились в этот раз в полной мере. Он послушался. Они выскочили за дверь и приперли ее посохом Мерлина. Из-за дверей послышалось разочарованное шипение мэнгского кота. «Уф!» — сказал Мерлин, когда Мордвит объяснила ему, в чем было дело. «Боже мой, сходите же кто-нибудь за Рианнон, и пускай она там проведет разъяснительную беседу!» Слабым голосом попросил он подошедшего Левелиса, махнув рукой в сторону дверей. Мордвит поселилась в комнате с эхом. Единственным недостатком комнаты было то, что она находилась в башне Бранвен, которая, как известно, перемещалась, и чтобы попасть домой, приходилось бегать иной раз по всей школе. По двору школы всегда разгуливало несколько гусей. Из десяток гусей постоянно гнездился в гусиной башне, как Мерлин их не выпроваживал. Только на зиму гуси улетали в летнюю страну. Гулат-Ирхав. Арбилий Плагосус, чьи покои помещались в гусиной башне, старательно делал вид, что не питает никакого пристрастия к этим птицам и вовсе их не разводит, но между тем, несмотря на все усилия профессора Мерлина, откуда-то каждый раз снова бралась парочка этих неподобающих птиц и громко гагача поселялась в башне, а в городе говорили, что никогда не видели лучше ухоженных и более белых гусей, чем школьные. Зато же, правда, и пищим пером можно было разжиться всегда. Арбили сидел обыкновенно у себя наверху, расположившись уютно в окружении подставок со свитками, и оттирал пемзой очередной лист папируса. В свободное время он писал по чьей-то просьбе примечание к Энеиде. При этом он все время поносил Вергилия, говоря, что эти новомодные молодые поэты, конечно, совсем уже не то, а вот то ли дело Невий. Внизу, при входе в башню, под надписью «Торрис Ансерум» толпились гуси, и они же прогуливались по лестничным площадкам, а некоторые сидели в больших корзинах вдоль стен и вытягивали шеи. Мимо гусей все проходили очень аккуратно, подобрав полы, подолы и не размахивая руками. Один только Фингал Маккольм имел обыкновение дразнить гусей, но он появился в школе позже, и о нем пока не будет речи. «Салвете, дисципуле мэй», — говорил Арбилий, завидев на пороге слегка пощипанных учеников, и безошибочным движением вытягивал из деревянной подставки нужный свиток. «Салвета, магистр», — отвечали все наперебой, потирая разнообразные места, за которые стражи башни сумели их ущипнуть. Гораций вызывал у Арбилия какую-то непонятную гримасу. Причина ее оставалась скрытой до тех самых пор, пока на прямо заданный вопрос, что именно не нравится Арбилию в Горации, ученикам не удалось получить прямой ответ. Гораций Флаг, сколько помнил Арбилий, всегда плевался на уроках жеваным папирусом, стрелял из рогатки и однажды подсадил кошку в ларец, где хранились свитки. Доктор Диан Маккехт, давая уроки первой помощи, широко пользовался тем, что он называл «подарок судьбы». Если, к примеру, намечался урок по укусам змей, но кто-нибудь приходил на него с вывихом, урок сразу же превращался в занятие по вывихам. В таких случаях Маккехт очень действенно утешал пострадавшего, говоря: «Это образцово-показательный вывих. Вы молодец, Тейлори, просто молодец». Или: «Это классическое попадание ноги в спицы велосипедного колеса. Просто классическое. Уж не знаю, как мне вас и благодарить, Шонет». После такой похвалы Шонет, счастливая и гордая, сидела на лабораторном столе весь урок с закатанной до колена штаниной и с удовольствием позволяла хлопотать над гематомой у себя на ноге. Особенностью уроков первой помощи, в отличие от настоящей медицины, которая начиналась со второго курса, было то, что на них не разрешалось пользоваться никакими приборами и инструментами. К примеру, отсасывать змеиный яд лучше через трубочку. Но Маккехт с улыбкой говорил: «Случай произошел в дремучих лесах Брасилианда. Почему вы думаете, что у вас есть при себе стеклянная трубочка?» В проклятых лесах Брасилианда, разраставшихся с каждым уроком все гуще, у них каждый раз не оказывалось при себе ровным счетом ничего, и Маккехт учил их выкручиваться из положения, обходясь парой рук и простейшими подручными средствами. Третье занятие подряд было посвящено 16 способам исцеления от несчастной любви, предложенным Авиценной. «Кто у нас жертва?» — сосредоточенно спросил Маккехт, отводя с лица свои удивительные волосы. После недолгого шушуканья вперед выступила маленькая Крейри. Ее почему-то приняли в школу в 14 лет, и она была младшая в классе. И сказала с тяжелым вздохом: «Сегодня, наверное, я». Маккехт поднял ее, посадил на лабораторный стол, посмотрел ее зрачки, оттянул века, попросил высунуть язык и сказал: «Да, все признаки безнадежной любви налицо. Сколько уже времени?» — наклонился он к пациентке. «Почти 2 недели», — доверчиво сказала Крейри. «Очень долго», — серьезно сказал доктор Маккехт, пряча улыбку. «Предлагаю использовать сегодня последний из способов Авиценны. Если ничто не помогает, леварх апкинфилин». Если ничего не помогает, пациент отказывается есть и чахнет на глазах, следует призвать старых злоязычных бабок и заплатить им за то, чтобы они хорошенько очернили предмет страсти в глазах пациента. Процитировал наизусть леварх. «Прекрасно. В роли злоязычных бабок себя попробуют Киридвен, дочь Пеблига, Левелес, сын Кинварха, Энит, дочь Элинет и, я думаю, Гаронви, сын Элери». Названные лица вышли вперед, посмеиваясь. «Назовите теперь мне на ухо этот источник страданий», — сказал Маккехт, наклоняясь к Крейри. «Закройте глаза и больше ни о чем не беспокойтесь». Крейри подлезла под волосы Маккехта и шепнула что-то ему на ухо. Маккехт подошел к старым бабкам и тоже шепотом сообщил: «Дильвин, сын Олван, с 3-го курса. Вы знаете такого?» «Знаем», — сказали все 4 бабки. «Отличный парень», — буркнул Левелис. «Молчи, идиот», — сказала ему Киридвен, показывая глазами на страдалицу Крейри. «Случай произошел в лесах Брасилианда?» — спросил сквозь зубы Гаронви у Маккехта. «Хм, ну будем считать, что да», — ответил удивленный Маккехт. «А что?» «А то, что я надел бы мусорный бачок ему на голову, этому Дильвину», — сказал Гаронви, которому самому нравилась Крейри. «Последнее указание. Поносить вы его должны, на чем свет стоит, совершенно не сообразуясь с истиной», — тихо велел Маккехт. — «Только так вы сможете ей помочь». И он дал знак начинать. Да утопленник, пролежавший неделю в воде, в 1000 раз краше него, — начала злоязычная бабка Эннет. Одежда на нем наизнанку, а вывернул бы, люди бы диву дались, какая грязная, а отстирали бы, увидели бы, что краденое. От него и черти отступились. Видят, тут хуже не испортишь. У него в родне водяная крыса была, и та от него отказалась, как поближе присмотрелась. Он на рынке отбивными торговал, за подметки выдавал. Встретился с улиткой, 7 миль бежал без оглядки. Он в храмовый праздник в церковь ехал на метле, да еще погонял. Собрался в город на танцы, дверь найти не сумел. Пришлось дыру в стене прогрызть. Быстро вставила Кередвин, пока Эннет остановилась набрать воздуха. От большого ума за луной в пруд нырнул, сетями вытаскивали. Крейри хохотала и радостно била ногами. Но было видно, что Дильвин от всех этих поклепов становится ей только еще милее. «Стоп!» — вскинул руку Маккехт. «Так не пойдет. Всякая клевета должна быть продумана и хотя бы отдаленно похожа на правду». «Да он до сих пор темноты боится, ей-богу!» — начал второй заход Левелис. «Поплющу на винную башню залезть ему слабо, подтянуться на хилых ручонках никак не может». Местный акцент у него такой, как будто он из деревни Большие Козлы, графство Крокодилшир. Я как-то заглянул через плечо, что он читает. Оказалось, букварь по слогам. «Неправда», — взвизгнула Крейри. «Вы никого не можете очернить даже на 3 динара», — определил Маккехт. «Садитесь. Послушайте, как это делается». Он сел подле Крейри и сварливо за могильным голосом начал. На лице его написаны все пороки. Никого еще не доводило до добра чрезмерная склонность к сомнительным удовольствиям. При его увлечении вином долго он не протянет. Врожденная жестокость с годами будет проявляться все больше и больше. Женщине, которая согласится быть рядом с ним, чтобы подпирать его, когда он возвращается из кабака, я советовал бы обзавестись большой дубиной, чтобы отбиваться от него, когда он протрезвеет. Веско говорил Маккехт. Привередливость и склонность к нытью, угрюмость и самовлюбленность его с годами будут все более и более невыносимы. Хорошо, что у Крейри были закрыты глаза, потому что Маккехт, говоря все это, показывал ей козу-дерезу. И не так прискорбна нищета сама по себе, как нищета под одной крышей с человеком, который охотно заложит и перезаложит собственных детей за кварту пива. А разве стоит он вас? Достаточно вспомнить, как он выглядит. Один глаз косит, волосы с Рождества не мыты, в ушах цыганка ночевала. В это время дверь открылась, и вошел доктор Итернан, преподаватель пиктского языка, а за ним один из его студентов с испуганными глазами. «Простите, коллега, что врываюсь, но у нас неприятности. Мы учимся произносить пиктские гортанные согласные, и один из моих воспитанников, кажется, повредил себе горло». «Пиктская фонетика косит всех, как мур». «В этом семестре уже 3-й случай», — спокойно сказал Маккехт. «Пойдемте». Он кивнул студенту и увел его в подсобную комнату. Оттуда донесся какой-то хрип, легкое позвякивание инструментов и смех Маккехта. Наконец они вышли. Маккехт вручил студенту бутылочку темного стекла, объяснил, как пить лекарство, и запретил ему 3 дня разговаривать, в том числе и по-валлийски. Когда дверь за будущим пиктологом закрылась, доктор Маккехт вновь повернулся к сидящей на столе Крейри. «Ну как?» — спросил он. Крейри сглотнула, приложила руку к сердцу и, не веря себе, сказала. «Не может быть. Кажется, прошло». Гаронби, шансы которого сразу повысились, радостно подбежал к ней, чтобы снять со стола. «Да», — сказал Маккехт. 16-й способ Авиценны осечек не дает. «Доктор Маккехт», — подошел Гвидион, терзаемый изнутри очередным медицинским вопросом. «А что вы дали пить Дильвину?» «Какому Дильвину?» «Дильвину, сыну Олван, который сейчас приходил, который повредил связки». «А, это и был Дильвин, сын Олван. Не знал его раньше. Очаровательный молодой человек». Пить я ему дал настойку эвкалипта с календулой. 20 капель на полчашки воды 3 раза в день.